Глава 13. Хранитель. Зверев бежал по коридорам в одной кольчуге, но он дышал теперь намного веселее. Еще немного, и он достигнет второго ухода во дворец. Но впереди он услышал голоса и понял, что и здесь осталась стража из черных рыцарей, и одному ему никак не пробиться. Зверев замедлил шаги. Эх, сюда бы еще хоть пару рыцарей на подмогу. И тут лейтенант вспомнил внезапное исчезновение хранителя в стене одного из коридоров. Но где же это было? Он вернулся, стараясь вспомнить. Сейчас он заметил множество маленьких черных пятен на полу. Он понял, это капал воск с горящих свечей. Значит, хранитель стоял именно тут и не один раз, судя по количеству пятен. Зверев пощупал руками стенку, ничего похожего на замки или запоры. Он устало вытер пот со лба и присел на корточки у стены, облокотившись о нее спиной. При этом ему пришлось случайно прикоснуться к стене мечом, взятому черного предводителя. И тут случилось удивительное. Стена, почуяв родной меч, как видно было принято, плавно отошла в сторону, и тотчас перед ним открылся тайный проход. Зверев, ни секунды не раздумывая, заспешил по ступенькам, которые вели его все выше и выше. На секунду он задержался перед новой дверью. Эта дверь была вся из металла и не имела никаких ручек. Как понял Зверев, это была последняя дверь, которая вела на башню, возвышавшуюся над всем дворцом. Там, по слухам, жил сам хранитель. Зверев приложил меч к двери, и она медленно отворилась. Увидев башню изнутри, Зверев от изумления замер на пороге, не решаясь сделать ни шага. Перед ним было что-то совершенно далекое от сказочного мира. Мерцали экраны телевизоров, показывая разные комнаты дворца. Бегали стрелки приборов. Вверху было и окно, и кресло, подобное тем, что устанавливается на космических ракетах. А перед рядом красных кнопок сидел хранитель, потирающий руки. «Вы хотите войны? И вы ее получите», — сказал он, и рука его потянулась к кнопке. «Стой!» Вдруг прогремел под сводами башни голос Зверева. Одним прыжком он очутился рядом с хранителем, приставив к его спине острие меча. Рука хранителя задрожала. «А теперь повернись». Хранитель развернулся на своем вращающемся кресле. Капюшон его смотрел теперь на Зверева. «Сними», — приказал Зверев, указывая мечом на капюшон. «Нет», — закричал в ужасе хранитель. «Немедленно», — настаивал Зверев. «Ты еще пожалеешь об этом», — мстительно произнес хранитель, сбрасывая свой капюшон. При виде его лица Зверев отшатнулся, еще крепче сжимая меч. На голове у хранителя в непонятном порядке перемещались три глаза, две антенны, нос. «Ты?» — только и вымолвил Зверев. «Да, землянин, ты победил пришельца с другой планеты. Я прилетел к вам из космоса, черного как это одеяние. Я должен был подготовить посадку других кораблей. Поссорив вас между собой, мы бы получили пространство для нашей жизни. Но этого не получилось». Зверев слушал его с замиранием сердца. Ведь задание лейтенанта Зверева, с которым он отправлялся на Хрустальную гору, гласило, по данным наблюдения, на Хрустальной горе приземлился неизвестный космический корабль, после чего там стали заметны военные приготовления. Следует сохранить мир между обитателями Хрустальной горы. Лейтенант Зверев переложил меч из одной руки в другую. Инопланетянина испугало это движение, или он знал какие-то особые свойства своего меча, поэтому он закричал: «Не убивай меня, землянин! Отпусти! Я полечу к своим, чтобы сказать им, здесь, на Земле, нам не удастся развязать войну!» Зверев задумался. «Поверь мне, землянин, я не принесу вам вреда. Зачем меня убивать?» На этот счет у Зверева не было никаких инструкций. Речь шла, конечно, не об убийстве, а о том, можно ли отпускать инопланетянина. Но он должен был решиться. «Хорошо», — сказал лейтенант Зверев, — «я отпускаю тебя. Но как ты полетишь? Где твой корабль?» «Вот он». Хранитель обвел руками башню. «То, что я показываю тебе, говорит о честности моих намерений. Я же мог взлететь вместе с тобой». Зверев усмехнулся. Он давно уже понял, куда попал, и инопланетянину не так легко было бы обвести его вокруг пальца. «Этой башни нет на старых планах дворца. Она появилась вместе с моим кораблем. Сейчас, только ты покинешь башню, мой корабль устремится в небо». «Хм, Рассуждал Зверев, а не получится ли так, что ты нажмешь на свои красные кнопки, воспользовавшись моим отсутствием? Инопланетянин задумался, а затем, показав на экраны телевизоров, добавил: «Сейчас в этом уже нет смысла». И зверь увидел на всех пяти экранах ликующие толпы, черных рыцарей нигде не было видно. «А чтоб ты был спокоен, можешь сам отключить этот пульт. К управлению ракетой он никакого отношения не имеет и достроен мной отдельно». Зверев поднял меч и со всего размаху опустил его на пульт. Все на секунду окуталось дымом, экраны телевизоров тотчас погасли. «Почему ты не испугался, что тебя поразит электрический ток?» — спросил инопланетянин. «Ты догадался, что это не простой меч?» «Я чувствовал это», — сказал Зверев. «Он уже открыл мне все двери». «Как я забыл!» — схватился за свои антенны инопланетянин. «Ну что ж, может, это и к лучшему. Будем прощаться». «Да?» «Тогда до свидания», — произнес инопланетянин. «Ведь так вас говорят?» «У нас говорят «прощайте», — поправил его Зверев. «Прощай и поторопись. Я даю 5 минут, а затем буду взлетать». Зверев стремительно вышел из комнаты и заспешил по лестнице. Когда он заходил в тронный зал, раздался поразивший всех грохот. Сквозь окна удивленные люди увидели, как башня замка взмыла в небо. Зверев нашел в глубине зала короля. Рыцари, стоявшие перед ним, расписывали свои удивительные подвиги. Но король, заметив в толпе лейтенанта, молча поднялся с трона и сам подошел к нему. «Я должен наградить тебя, незнакомец. Проси, чего пожелаешь. Хочешь орден Серебряного Меча или какой-нибудь замок в придачу?» «Нет, ваше величество», — церемонно наклонил голову лейтенант Зверев. «Мне это все ни к чему. Я ведь пришел к вам из совсем другого мира». «А-а-а», — понимающе кивнул головой король. «Но что же тебе нужно? Может, и я смогу тебе чем помочь?» И лейтенант Зверев произнес свою просьбу. Король хлопнул ладоши, и все тотчас было исполнено. Стараясь остаться незамеченным, зверь отступил назад, нашел у выхода своего коня и, не обращая внимания на приветственные окрики, поскакал домой. То есть еще не домой, конечно, он возвращался в соседнее царство.